Глава 4. В одном из московских переулков, недалеко от Успения на Могильцах, был серый деревянный домик. Он очень походил на все домики в переулках. Такой же длинный, немного покосившийся на один бок, сверху стоял мезонин колпачком в три маленьких окошка, и, как большинство других домиков, он граничил на обе стороны с дощатыми заборами садов. Из-за заборов наклоняли свои ветки прозрачные березы и другие деревья. Над подъездом был сделан железный навес, в углах которого торчали две узенькие водосточные трубы, устроенные в виде драконов с разинутыми ртами. Железо заржавело, а маленькие желтые драконы смотрели совсем беспомощными старичками. На двери висела старая металлическая дощечка. Чернота букв кое-где стерлась, но все же можно было прочесть. Акушерка. Марья Платоновна Тэш. Марья Платоновна занимала весь дом. Да он внутри оказывался и не очень большим. Четыре комнаты внизу, да две в мезонине, где жила бабушка, седая старушка в белом чепчике с длинным неприветливым лицом. За детьми ходили няни, которые постоянно менялись, потому что жалование им казалось недостаточным. Дети звали Марью Платоновну Машей, старушку в чепце бабушкой. Им было известно, что они не все родные между собой, что родители их живут далеко, но что, тем не менее, они должны любить и уважать их и всячески эту любовь выказывать, когда приезжают папаша или мамаша. Впрочем, приезжали они только к Ване и Анюте, которые были родные брат и сестра. Надя же раз только видела свою тетю, а потом ей сказали, что она должна быть очень послушной, потому что ее родители умерли. Надю это известие не особенно огорчило. Она была бабушкина любимица, и бабушка постоянно держала ее при себе, не позволила отдать никуда учиться и кормила имбирными лепешками. Анюта и Ваня с молчаливой завистью глядели на эти лепешки. Марья Платоновна, или Маша, как они ее называли, не давала им лепешек. Марья Платоновна была бездетная вдова и жила с достатком. Практика у нее случалась довольно частая. Вся фигура Марьи Платоновны была полна достоинства, даже важности. Широкая, еще молодая, с белым приятным лицом, она казалась такой родилась, такое умрет и никогда не состарится. Глаза у Марьи Платоновны были светло-серые, выпуклые и не злые. На голове она носила черную кружевную косынку и сильно хромала. Она еще в детстве вывихнула ногу, и ее не выправили. Для Вани и Анюты было очень обычно, что папаша с мамашей приезжают из своего имения в Польше, целуют их, дарят неинтересные игрушки и уезжают. И опять все по-прежнему. Ваня один раз принялся расспрашивать Марью Платоновну, где имение папы и мамы и отчего они не живут дома. Но Марья Платоновна сухо объяснила ему, что детям в деревне жить нельзя, потому что нужно учиться, и скоро его отдадут в гимназию. Анюте было 8 лет, когда она первый раз увидела мамашу. Она приехала одна. Сказала, что папаша будет вечером. Плакала, целовала Ваню и Анюту, попросила у Марьи Платоновны кофе и сняла шляпку. Анюте мамаша показалась огромной, высокой, почти до потолка, очень толстой и очень белой, несмотря на черные, как деготь, волосы. Анюту заняло, что у мамаши оказалось два подбородка, одинаково белых и круглых. А на руках около колец с зелеными камнями было много хорошеньких ямочек. Мамашино черное платье с пышным шлейфом все блестело от стеклянных кружев, но блестело так скромно и так кстати, что когда мамаша сказала Марье Платоновне, утирая заплаканные глаза, «Я уж старуха и всегда в черном», стеклярус не показался странным, а напротив, придал мамашиным словам много достоинства. За кофеем мамаша несколько раз принималась плакать, сообщила, что приехала очень ненадолго и что теперь, Они станут навещать деточек часто, раз в год, по крайней мере. Нужно будет приезжать в Москву по делам. Узнав, что Анюта хворает, мамаша взволновалась, но сейчас же успокоилась и вполне разделила мнение бабушки, что домашние средства лучше всяких докторов. Вечером приехал папаша. Анюта, помня наставление Марии Платоновны, бросилась к нему на шею, за ней бросился и Ваня. Папаша оказался маленьким, сохлым и довольно пожилым. Он привез много конфет, говорил мало, сидел в углу дивана и все ежился да пожимался. Мама при нем стала рассуждать тише и робче. И хотя она была большая, а он очень маленький, все сейчас же видели, что не он ее, а она его боится. Потом папаша и мамаша уехали, обещая скоро вернуться. Они сделали и надлежащее распоряжение. Согласно этим распоряжениям, Марья Платоновна определила Ваню, живущим в частную гимназию, а Анюта стала ходить в пансион госпожи Роль. Кроме того, каждый день ее поили домашним декоктом, целительные свойства которого были испытаны. Во время Анютиной болезни мамаша прислала две телеграммы, а увидев Анюту в доме после выздоровления, мамаша плакала сильнее обыкновенного и подарила Анюте хорошенький бархатный альбом для стихов и еще другие вещицы. В последний раз папаша и мамаша приезжали весной, когда Анюта переходила в 7-й класс. Они подарили ей серебряные часики, и Анюта любила их вынимать в пансионе, показывала и мне их раз 10. Вообще, она охотно говорила со мной о себе, о своих домашних и семье. Сначала я изумлялась. «Ты никогда не пишешь папе и маме? Ты их не любишь?» «Господи, как же не люблю папу с мамой! И пишу иногда, в Машиной письме приписываю. А Маша добрая?» «Ничего, она только строгая, с Ваней все бронятся. Ну да ведь он такой, ни в чем не уступит. А ты Машу любишь?» «Люблю». Но это «люблю» Анюта произнесла жалким, унылым тоном и так грустно замигала круглыми глазками, что я невольно притянула ее к себе и поцеловала. За несколько недель моего пребывания в пансионе я привыкла к Анюте. Она часто казалась мне только жалкой и милой. Я называла ее уткой за ее круглые глаза. Она не сердилась и улыбалась мне как-то робко.